Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых мучеников Адриана и Наталии. Жестокий гонитель Церкви Христовой, нечестивый царь Максимиан, преследуя и предавая смерти повсюду множество христиан, прибыл в город Никомедию. Прежде всего, царь отправился в идольское капище, пал ниц перед идолами и принес им жертвы вместе с горожанами, которые придерживались эллинской веры. Затем он приказал отыскивать христиан и предавать их мучениям. Тем, кто доносил на христиан и указывал место, где они скрывались, Максимиан обещал награды и почести. Поэтому многие горожане, кто из-за боязни перед грозным царем, кто из-за наград, стали выдавать друг друга на смерть. Сосед соседа, ближний ближнего своего. Так одному военачальнику донесли о христианах, которые скрываются в пещере и всю ночь поют молитвы своему Богу. В эту пещеру немедленно были отправлены воины, захватив находившихся там 23 христианина и заковав их в железные цепи, воины повели арестованных на суд в город. В это время царь ехал на колеснице в идольское капище для принесения жертв. Встретив его на дороге, воины, сопровождавшие связанных христиан, закричали: «Царь, вот хулители наших великих богов!» Максимиан велел остановить колесницу и, подозвав к себе поближе узников, спросил, кто они и откуда, и услышал в ответ: «Мы христиане, а родились в этой стране». «Разве вы не слыхали, — продолжал царь, — какие мучения ожидают тех, кто именует себя христианами?» «Да, мы слышали, — отвечали святые, — и смеялись над твоим безумием и над самим сатаной, действующим в людях, которые противятся истинному Богу». Разгневанный царь воскликнул: «Как осмеливаетесь вы смеяться надо мною и называть меня безумцем? Клянусь великими богами, я предам вас лютейшим мучениям и изувечу ваши тела. Посмотрим, придет ли ваш бог к вам на помощь и освободит ли из моих рук». И мученики были жестоко избиты воинами. Затем трем мучителям было приказано бить святых воловьими жилами по обнаженному телу. Во время избиения они говорили царю: «Враг Божий, поставь еще хоть троих мучителей, сколько бы ты их ни звал и какие бы муки ни выдумывал, знай, этим ты только умножишь наши мученические венцы». Тогда царь приказал воинам: «Бейте их камнями по устам». Схватив камни, воины начали ими бить мучеников по устам, но не столько наносили вред христианам, сколько себе, так как они обезумели и этими камнями сокрушали друг другу челюсти. А святые говорили Максимиану: «Беззаконник и богоненавистник, ты безжалостно бьешь нас, ни в чем не повинных пред тобою. Убьет же и тебя, ангел Божий, и погубит весь нечестивый твой дом». Разгневанный мучитель Максимиан воскликнул: «Клянусь великими богами, я повелю отрезать ваши языки, чтобы и другие, глядя на вас, научились не противоречить своим господам». «Безумец, — отвечали святые, — если у нас отрежут языки, которыми мы прославляем Бога, то наши воздыхания еще легче дойдут до Него, а пролитая тобою кровь возвысит свой голос к небесному царю, владыке, о том, что мы страдаем неповинно. Услышав такой ответ святых, нечестивый царь повелел заковать их в железные цепи и посадить в темницу, а имена их и речи записать в судебные книги. Когда святых ввели в судебную палату для записи их имен, один из начальников палаты, муж знатный по имени Адриан, придерживавшийся эллинской религии, будучи свидетелем терпеливого и мужественного страдания святых мучеников, воскликнул: «Заклинаю вас Богом вашим, ради которого вы так страдаете, скажите мне честно, какую награду ожидаете вы от своего Бога за такие мучения? Думаю, что вы надеетесь получить от Него нечто великое и чудное?» Святые мученики отвечали ему: «Мы своим языком не можем выразить и умом не можем постигнуть тех радостей и преславных почестей, которые мы ожидаем получить от владыки нашего, праведного воздаятеля. В Священном Писании говорится: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Узнав об этом, Адриан встал посреди палаты и сказал писцам, записывавшим имена мучеников: «Запишите и мое имя с этими святыми, так как теперь и я христианин, и вместе с ними умру за Христа». Писцы тотчас же отправились к царю и сообщили ему о том, что Адриан объявил себя христианином и просит их записать и его имя в число осужденных. Услыхав об этом, царь удивился и разгневался, и, призвав к себе Адриана, спросил: «Ты лишился разума, Адриан, и хочешь злой погибели?» «Нет», — отвечал он, — «напротив, я был в великом безумии, а ныне, благодаря святым мученикам, здравый разум вернулся ко мне». «Не рассуждай», — воскликнул царь, — «а лучше проси прощения, сознайся перед всеми, что ты согрешил, и вычеркни свое имя из списка осужденных». «С этих пор», — отвечал Адриан, — «я начну молить истинного Бога простить мне мои грехи, которые я совершил, когда был язычником». Разгневанный такими словами, царь Максимиан повелел заковать Адриана в железные цепи и заключить в темницу вместе с другими мучениками. Затем царь назначил день, когда он предаст их мукам. Один из слуг Адриана прибежал в его дом и сообщил госпоже своей Наталье, жене Адриана, что их господина заковали в цепи и отправили в темницу. Наталья, охваченная ужасом, горько заплакала и, разорвав на себе одежды, спросила слугу: «За какую же вину моего господина посадили в темницу?» «Некоторых людей мучили за Христа и за то, что они не послушались царского повеления, не отреклись от своей веры и не принесли жертвы богам. Наш господин был свидетелем этого и просил писцов записать и его имя в число осужденных на смерть, так как он решил умереть вместе с ними», — отвечал слуга. Тогда Наталья весьма возрадовалась духом и перестала плакать. Она была дочерью верующих в истинного Бога родителей. но, боясь открыть свою веру во Христа, она хранила свою веру тайно, так как видела, какому лютому гонению и мучению подвергаются христиане со стороны нечестивых. Теперь же, узнав, что муж ее уверовал во Христа и записан в число осужденных на мучения, она твердо решила объявить и себя христианкой. Наталья сбросила с себя разорванные одежды и, надев самые лучшие, отправилась в темницу, припала к ногам своего мужа и, облобызав его оковы, сказала: «Блажен ты, господин мой Адриан, ибо нашел такое сокровище, которого не наследовал от своих родителей. Поистине, господин мой, теперь без печали ты перейдешь в будущую вечную жизнь. Иди же ко Христу с дерзновением, не боясь будущего наказания. Взирай только на святых мучеников, находящихся с тобою. Их словам внимай, их терпению подражай без всякого колебания». Когда Наталья умолкла, Адриан сказал ей: «Теперь ступай домой, жена моя. Как только узнаю о времени, когда нас выведут на мучения, извещу тебя, и ты придешь и увидишь нашу кончину». По прошествии нескольких дней Адриан, услыхав, что царь хочет вывести его вместе с другими узниками на суд и мучение, обратился к святым мученикам с такой просьбой: «Господа мои, — сказал он, — с вашего благословения мне нужно сходить в свой дом и позвать рабу вашу, мою жену Наталью, за тем, чтобы видеть ей наши страдания». Заплатив темничным стражам, Адриан отправился домой. Один из горожан, увидев его идущим домой, опередил Адриана и сообщил Наталье, что муж ее освобожден от оков и подходит к дому. Наталья, подумав, что Адриан отрекся от Христа, поспешно встала и, затворив двери, воскликнула: «Не подходи ко мне, отступник от Бога, обманувший Господа своего. Я не хочу говорить с тобой и не стану слушать твои лживые слова. Кто побудил тебя взяться за дело, которого ты не смог довести до конца? Не удостоилась я звания супруги мученика, напротив, сделалась я женою богоотступника». Видя великую скорбь своей жены, Адриан, стуча в двери, начал ее просить: «Отвори же мне, госпожа моя Наталья. Не убежал я от мучений, как ты думаешь. Нет, не мог я так поступить. Я пришел взять тебя с собою, как обещал, дабы ты могла видеть нашу кончину». Наталья тотчас с радостью отворила двери, и оба бросились друг другу в объятия. И Адриан вместе с женой отправился в темницу. Войдя туда, раба Божья Наталья припала к святым мученикам, своими руками перевязала раны страдальцев и, насколько могла, облегчила их нестерпимые страдания, прислуживая в темнице 7 дней до самого суда. Когда настал день суда, царь Максимиан повелел привести к себе узников. Слуги, увидев, как они изнемогли от тяжких ран и не могут ходить, поволокли всех мучеников, связанных одною цепью, как трупы скотов. Адриана же вели позади всех, связав ему руки сзади. Когда они подходили к судилищу, царь был извещен об этом. «Ведите сюда всех вместе», — приказал царь, «дабы они видели мучения друг друга. Приготовьте их к мучению, обнажив по пояс». Начальник темницы доложил царю: «Царь, те, которые подвергались мучениям раньше, не могут быть истязаемы ныне. Их тела загноились, сквозь раны виднеются кости, и если начать их мучить снова, они, пожалуй, тотчас же умрут, не перенеся мук им уготованных. Мы не хотим того, чтобы они умерли от кратковременного мучения, как маловиновные. Но дай им некоторое время на выздоровление. Потом, когда они поокрепнут, мы сможем предать этих людей жесточайшим мучениям за их беззаконие». Повели привести сюда одного Адриана, так как он бодр и здоров и может понести различные мучения. Царь приказал ввести одного Адриана. Раздев Адриана по пояс, слуги дали ему самому нести орудие для пыток. Святые мученики сказали: «Блажен ты, Адриан, ибо сподобился нести крест свой, подражая Христу. Смотри же, не устрашись и не потеряй своей награды». Блаженная Наталья также сказала Адриану: «Обрати ум свой к одному только Богу, и пусть сердце твое не страшится ничего». Когда привели Адриана к нечестивому царю Максимиану, он, взглянув на святого, спросил: «Не принесешь ли ты жертвы и не поклонишься ли богам, как я и все, которые со мною?» «Безумец», — отвечал Адриан, — «заблуждаясь сам, зачем же ты и других вводишь в заблуждение? Ты ведь не только себя самого подвергаешь погибели, но и весь народ, который слушает тебя. Ты увлекаешь на погибель, советуя и принуждая поклоняться бездушным истуканам, оставив истинного Бога, Творца неба и земли». Тогда разгневанный мучитель приказал жестоко бить его палками. Блаженная Наталья, увидев, что ее мужа начали бить, известила о том святых мучеников: «Мой господин начал страдать». Святые тотчас же стали молить Бога укрепить святого Адриана в перенесении мук. И когда били Адриана, он говорил: «Чем больше мучений ты изобретешь для меня, тем больше венцов исходатайствуешь мне у Господа моего. Пощади хоть юность свою, — увещевал мучитель, — и призови богов. Зачем тебе так напрасно погибать? Мои боги велики, и мне очень жаль тебя, видя, как сильно ты мучаешься и как гибнет твоя красота». Адриан вновь отказался поклоняться немым и бездушным богам. И в ярости мучитель повелел опять связать святого мученика и заключить в темницу, — назначив день суда над узниками. Воины снова отвели в темницу святых мучеников вместе с Адрианом. Блаженная Наталья ободряла его и утешала, утирая кровь мученика. Вместе со святою Натальей были и другие благочестивые женщины, прислуживавшие святым. Нечестивому царю стало известно о проникновении в тюрьму женщин, а также и то, что узники весьма изнемогли от гнойных ран и едва живы. Поэтому Максимиан повелел принести к ним в темницу наковальню и железный молот и перебить мученикам голени и руки, сказав: «Пусть они умрут необычной, мучительной смертью». И когда слуги-убийцы принесли в темницу железную наковальню и молот, Наталья, увидав это и узнав о цели их прихода, встретила их с мольбой начать казнь с Адриана. Она боялась, что муж ее, видя лютое мучение и кончину других мучеников, устрашится. Мучители послушали Наталью и начали с Адриана. Наталья положила ноги мужа на наковальню. Мучители сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему голени. «Умоляю тебя, господин мой, раб Христов, — сказала Наталья, — пока ты еще жив, протяни свою руку, чтобы отбили ее, и ты тогда сравняешься с другими святыми мучениками, которые пострадали больше, нежели ты». Святой Адриан протянул к ней свою руку, и жена, взяв ее, положила на наковальню. Мучитель, ударив сильно по руке молотом, отсек ее, и тотчас святой Адриан от великих страданий отдал душу свою Господу Богу. Умертвив святого Адриана, мучители пошли с молотом и наковальней к другим святым. Мученики сами клали свои ноги и руки на наковальню и говорили: «Господи, прими души наши». После этого нечестивый царь повелел сжечь тела святых мучеников, дабы христиане не могли их взять. Узнав об этом повелении царя, блаженная Наталья тайно взяла руку своего мужа и спрятала ее у себя. Когда слуги царя разожгли печь и выносили тела святых мучеников из темницы на сожжение, святая Наталья и благочестивые женщины следовали за ними, собирали капающую мученическую кровь в свои дорогие одежды, хранили ее, как святыню, и мазали ею себя. Кроме того, они скупили у слуг даже и их одежды, обогренные кровью мучеников. Когда тела святых были брошены в печь, женщины со слезами воскликнули: «Помяните, святые мученики, нас в Царстве Небесном!» А святая Наталья подбежала уже к печи, желая броситься в огонь и принести себя вместе с мужем в жертву Богу. Но вдруг загремел страшный гром, засверкала молния, и пошел сильный дождь, который залил и погасил горящую печь. Воды было так много, что весь город оказался затопленным. Объятые страхом, нечестивые мучители бежали. Многие из них, поражаемые молнией, падали мертвыми на дорогу. Когда слуги мучителей разбежались, христиане вместе со святой Натальей вынули из печи тела святых. Когда от изнурения и печали блаженная Наталья задремала, в сонном видении явился ей один из святых мучеников и сказал: «Мир тебе, раба Христова Наталья! Верь! Представ перед лицом Христа, мы молим Его повелеть и тебе поскорее прийти к нам. А ты ступай и немедленно сядь на корабль и плыви туда, где находятся наши тела. Там явится тебе Господь и переведет тебя в райские обители». Пробудившись от сна, святая Наталья тотчас же оставила все и, взяв только руку святого Адриана, вышла из дома. Подойдя к морскому берегу, она увидала корабль, как бы специально ее ожидающий и готовый отплыть в Византию, и возблагодарила Бога. На корабле святая Наталья встретила христиан, бежавших от мучений нечестивого царя Максимиана. Тысяченачальник, узнав об отъезде Натальи, выпросил у царя в помощь воинов и, сев на другой корабль, погнался за нею. Когда корабль его отплыл от берега на 1000 стадий, на море подул встречный ветер, который погнал корабль назад к берегу, к тому месту, откуда он отплыл, и причинил этому кораблю большой вред. Многие из плывших на нем утонули. А корабль с христианами, на котором святая Наталья плыла в Византию, буря обошла стороной. Путешественники прибыли в Византию до рассвета и пристали к берегу вблизи того храма, где были положены тела святых мучеников. Придя в храм, блаженная Наталья с несказанной радостью припала к ним. Приложив руку святого Адриана к его телу, она преклонила колени и долго молилась. Христиане, находившиеся там, хорошо приняли ее, повели в дом и предложили блаженной Наталье отдохнуть, так как она выглядела очень измученной после морского плавания. Когда святая крепко заснула, ей явился во сне мученик Адриан и сказал: «Хорошо, что ты пришла сюда, раба Христова. Приди в покой свой, уготованный тебе от Господа, и прими должную тебе награду». Встав ото сна, святая Наталья рассказала свой сон находившимся при ней христианам. После этого она снова уснула. Через час они пришли ее разбудить, но нашли Наталью уже скончавшейся, ибо ее святая душа отошла в вечный покой ко Господу. Молитвами святых мучеников Адриана и Натальи, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.